такая удача. Волнующий шанс побывать в деле накануне окончания войны, быть частью величайшей операции всех времен. Господи, как может повести молодой женщине? Женева, февраль 1945-го. Допрос с пристрастием Алекс и ее группы начался сразу же после того, как их захватил Дэ Джонг. В конце дня трое американцев и англичанин были схвачены эсэсовцами, переодетыми в форму швейцарской полиции, и вывезены на уединенную молочную ферму в нескольких милях от города. Ферма была расположена в долине, густо поросшей соснами и липами, над верхушками которых громоздились покрытые снегом пики французских Альп. Она принадлежала Петеру Шульману, швейцарцу немецкого происхождения, страстному поклоннику Генриха Гиммлера. В первые же минуты, проведенные в доме Шульмана, Алекс поняла, что составляет предмет особой гордости и поклонения толстобрюхого фермера. Это была вывешенная на самое видное место любовно вставленная в рамочку фотография его и Гиммлера, сделанная 23 года назад на костюмированном балу в Мюнхене. Круглолицый и лишенный всякого намека на подбородок Гиммлер, одетый как Абдул-Хамид, султан турецкий, и Шульман с зачерненным лицом в тюрбане, почтительно держащийся на шаг сзади, одетый слугой султана. Дэ Джонг держался грандом. Он был ниже ростом, нежели предполагала Алекс, блондином с голубыми глазами и чистым добрым взглядом герцога Виндзорского. И так же, как герцог, он был тщательно одет. Брюки с двойными складками и высоким поясом поддерживались подтяжками. Норфолкский пиджак с поясом, зеленый джемпер, пурпурный галстук, завязанный широким виндзорским узлом, и серая шляпа. Алекс ожидала увидеть какого-нибудь в кимоно с самурайским узлом волос на затылке и дайшо короткими длинными мечами, засунутыми за пояс. Кроме Дэ Джонга и Шульмана, в захвате группы «Алекс» участвовали два японца, три эсэсовца и один офицер германской разведки. Все они находились в подчинении у Дэ Джонга. Офицер германской разведки подчинялся, впрочем, весьма неохотно. Его звали Артур Кьюби. Это был высокий, белокурый, с крючковатым носом человек лет под 30. Безукоризненная правильная речь изобличала в нем пруссака, принадлежавшего к высшим слоям общества. Кьюби что-то прошептал Дэ Джонгу, но его сообщение не вызвало никакой реакции у этого англичанина-перевертыша. Он только сквозь зубы процедил, чтобы Кьюби лучше не совался со своими советами. Алекс догадалась, что Кьюби предупредил его о проблемах, которые могут возникнуть из-за захвата агентов-союзников на нейтральной территории. Естественно, Дэ Джонг должен был знать, что последуют протесты как со стороны швейцарских властей, так и от союзников. Но если он и знал, ему было на это плевать. Насколько могла заметить Алекс, в доме было только две женщины – пухлая седая жена Шульмана и хорошенькая японская девушка-подросток, о которой Рихард Вагнер сообщал, что она была компаньонкой Дэ Джонга по путешествиям. По словам Вагнера, она была единственным живым существом, к которому Де Джонг относился хоть с какой-то нежностью. И горе тому, кто как-то мог обидеть эту девушку, которой было всего 15 лет.